Глава 18. Страшный сон. Варя. Сегодня самое тяжелое утро в моей жизни. Такое чувство, что начинается конец света. С момента, когда я открыла глаза, весь мир стал черно-белым, и все превратилось в кошмар. Заноза моя, вставай! Ласковый голос Руслана заставляет улыбнуться, а нежное поглаживание по голому плечу вызывает тепло по всему телу. Не хочу. Бурчу сонно и прижимаюсь к его груди. «Надо, Варенька, надо!» — обреченно вздыхает. «Скоро здесь будет очень людно, лучше, чтобы тебя к тому моменту уже не было». Его слова как обухом по голове. Распахнув глаза, я резко сажусь и осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять с просунья, где нахожусь и что происходит. Суровая реальность поглощает моментально, заставляя закрыть лицо руками и скулить, как раненый зверёныш, а через секунду оказаться прижатой к твердой груди в объятиях любимого человека. «Зачем мы это только затеяли?» — спрашиваю скорее себя, обвив его торс и уткнувшись носом в плечо. «Так надо, чтобы уберечь от глупостей молодежь», — отвечает бодро, но обмануть меня ему не удается, потому что я слышу, чувствую, как громко бьется его сердце. «Отрежешь одну голову, и на ее месте вырастет другая», — произношу, жалея, что поддалась на его уговоры, что позволило нам влезть в это дерьмо. «Варюш, если мы можем что-то сделать, значит, обязаны. Почему мы? Есть специальные службы, которые должны этим заниматься». Продолжаю возмущаться, всхлипывая. «Потому что мы подобрались слишком близко, проделали большую работу, чтобы сегодня иметь такой результат. Сдать назад будет кощунством», — все тем же ровным тоном проговаривает. «Руслан, обещай мне, что с тобой все будет в порядке». Отрываюсь от мокрого плеча и смотрю в его глаза. «А как иначе? Нам еще детей растить». Усмехается, и я вымученно улыбаюсь ему в ответ. «Я боюсь». В который раз повторяю, «Не бойся, все будет хорошо, ты ведь меня знаешь». «Вот именно», — прерываю его и отстраняюсь. «Ты всегда везде лезешь, а потом...» Замолкаю и провожу пальцами по шрамам на его теле. Их так много. «Я не хочу видеть еще одно отверстие от пули или ножа». «Разлюбишь», — хмыкает. «Тогда в монастырь уйду». «Дурак», — не сильно бью его по ребрам. «Ай», — наигранно возмущается. «Ну вот, если не убьет служба, то жена прикончит». «Я тебе не жена!» — фыркаю, вспомнив его вчерашнее заявление матери. «Будешь!» — кивает уверенно. «Что-то кольца на пальце я не заметила, как, собственно, и предложение на коленях». Говорю, сдерживая улыбку. «На коленях я могу сделать кое-что другое». Демонстративно облизывает губы и бросает взгляд вниз, где одеялом прикрыто мое голое тело. «Пошляк!» — бросаю, краснея, как спелый помидор. «Ладно, подожди». Встает с кровати и подходит к тумбе, что-то достает и возвращается ко мне. «Будет тебе кольцо». «Руслан, я пошутила, мне ничего не надо, видишь, на мне украшение». Тараторю быстро, уже чувствуя себя неловко. «Тихо, женщина». Рычит, но так смешно выглядит. В руках у него моток проволоки, и он с легкостью ломает кусочек, наматывает себе на мизинец и делает из него кольцо. «Руку сюда!» Требует, и я протягиваю ему, поджав губы, чтобы не засмеяться. «Все, считай, помечено», произносит, надев мне на пальчик импровизированное колечко. «Как скажете, товарищ милиционер?» Улыбаюсь во весь рот, понимая, что все-таки это очень приятно. «А теперь завтракать и...» Замолкает, но я прекрасно поняла, что будет потом. «Мы попрощаемся, расстанемся, и неизвестно, сколько времени видеться не будем. Почему эта любовь такая сложная штука? Почему, встретив и полюбив человека, ты уже не можешь без него жить? Он будто часть тебя. И одна мысль, что вы должны расстаться, уже вызывает жуткую боль, словно тебя уже разрезали пополам. Завтрак мы оба пихали в себя силой, кусок в горло не лез, но делали вид, что все нормально. Даже улыбались друг другу, и только глаза говорили о том, что в душе творится. В какой-то момент за окном послышалось, как хлопнули дверями автомобилей. Руслан резко встал и, отодвинув штору, аккуратно выглянул. «Пора», — сухо произнес, опустив голову. «Господь!» Протягиваю, подняв взгляд к потолку, не позволяя слезам застить взор. «Комарова, не ныть, не плакать и не киснуть, ясно?» Не знаю, когда он успел, но уже стоит надо мной и смотрит в глаза, накрыв мое лицо своими руками. «Ясно». Киваю, сглотнув ком в горле. «Живешь как раньше, продолжаешь работать в участке, со мной больше никак не связано. Для тебя я такой же предатель, как и для всех, поняла?» Быстро проговаривает, отходит на шаг и поднимает с пола спортивную сумку. «Что это?» — интересуюсь, когда он протягивает вещь мне. «То, что никто не должен найти у меня дома», — отвечает и, приобняв за талию, подталкивает к выходу. «Вниз не успеешь, так что поднимайся», продолжая давать указания, усадив меня на скамейку в прихожей и обувая как маленького ребенка. «Не выходишь из подъезда, пока не разбегутся все», добавляет, накинув на меня свою любимую джинсовую куртку с белым меховым воротником. «Я тебя люблю», говорит, поцеловав и сжав в объятиях. «Иди», приказывает, толкнув на лестничную клетку и захлопывая двери перед моим носом. Пару секунд я стояла, как брошенный камень, но, услышав шум и шаги, сдвинулась с места и побежала наверх. Бегу, пока не оказываюсь на последнем этаже, где выход на крышу. Собственно, любопытство побеждает, и я выхожу на холодный воздух, бросаю сумку и подхожу к краю, устремив взгляд вниз. У подъезда две полицейские машины, два фургона группы захвата и куча прессы. Два минивэна с логотипами телевизионных каналов, и, судя по количеству людей с камерами и микрофонами, некоторые приехали на личных транспортных средствах. Очень интересно, откуда здесь журналисты и кто им сказал, что Руслана арестуют. От раздумий отвлекает зазвонивший телефон, который привлекает внимание стоящих внизу полицейских. Дрожащими руками спешу выключить звук и прячусь от чужих глаз, пригнувшись. «Алло!» — почти шепотом отвечаю. «Ты, мать твою, где?» — орёт в трубку Владик. «Во-первых, не надо на меня голос повышать, а во-вторых, я на крыше многоэтажки». Выдыхаю и аккуратно выглядываю. «Что ты там делаешь?» — интересуется друг. «Прячусь от полиции, что еще?» — фыркаю недовольно. «Я не успела уехать от Руслана». «Вчера, когда я играл в курьера, договор был другой». Недовольным тоном напоминает наши махинации. Чтобы никто не понял и не узнал меня, я отправила Владика в дом Руслана в обычной одежде. Сама вошла через полчаса под видом курьера, и только после этого Владик вышел в такой же куртке. Перед тем, как уйти, взял с меня слово, что максимум рано утром, еще до того, как начнет светать, я вернусь домой. Но разве я могла отказать себе в лишнем часе рядом с любимым человеком? Конечно, нет. Давай ты и потом нотации будешь мне читать. Лучше скажи, откуда здесь пресса? Спрашиваю и смотрю, как все суетятся. Кто-то говорит в микрофон на камеру, кто-то фотографирует или снимает происходящее. «Ну, глупый вопрос», — мнется друг. «Что значит глупый?» — хмурюсь, пытаясь понять смысл его слов. «Когда-то давно, когда ты только познакомилась с Беловым, я пытался тебе сказать, кто он такой на самом деле. Ты слушать не хотела». «Поняла», — киваю сама себе. «Наследник строительной империи», — добавляю и поджимаю губы. «Угу», — соглашается Владик. «Вчера новость потрясла всех, конечно. Журналюги не упустят момент заснять, как единственного сына строительного магната упекут за решетку. Усмехается, будто мы кино смотрим, а не проживаем это сами. «Тебе весело?» — злюсь я. «Вава, нет поводов для паники, все идет по плану. Мы обсудили каждую деталь, пока что события идут по цепочке», — уверяет парень, а я напрягаю мозги, но только пусто там, не помню я таких деталей. «Владислав?» — начинаю я строгим тоном. «Чёрт, язык мой! Не смей сбежать из дома, как здесь все утрясется, я приеду. Я приеду, Владик, и молись, чтобы я тебя не убила!» Сказав, отключаюсь, не давая ему возможности оправдаться. Переключаю все внимание вниз, как раз когда Руслана со скрученными за спиной руками толкают к фургону. Он в одной футболке и домашних спортивных штанах, слава богу, кроссовки разрешили обуть. Один мужчина из группы захвата сжимает его шею, заставляя прогнуться, и запихивает в машину как самого опасного преступника, будто Руслан и не руководил ими на спецоперациях. Козел! Журналисты толпятся, чтобы задать вопросы, фотографируют, снимают все, что происходит. А после того, как Руслана усадили в машину, они переключаются на подполковника, который лично приехал арестовать своего сотрудника и с удовольствием отвечает на вопросы. «Спокойно, Варя, все ведь по плану», — говорю сама себе и вытираю мокрые щеки. «Надо следовать указаниям Руслана, быть сильной и делать вид, что я сама ничего не знала. Мы справимся, в Руслане я не сомневаюсь, он хороший полицейский. А я с этой стороны сделаю все, чтобы помочь ему закрыть это дело как можно скорее». Просидела долго на крыше, уже рук не чувствовала. Утро у нас холодное, но не сдвинулась с места. У подъезда оставались две машины, что означает, в квартире Руслана обыск. И только спустя 2 часа вокруг дома не было ни души, будто ничего и не происходило утром, и я спокойно спустилась вниз. Перед этим написала Владику, чтобы он вызвал такси, а то вдруг меня привлекут и вычислят, куда и в какое время мне такси понадобилось. Сам Влад сказал, что направляется ко мне, и не стоит к нему домой ехать. «Что, ночка не удалась?» — вдруг заговорил водитель такси. «Простите?» — переспрашиваю, нахмурившись. «Ну, в такое время обычно везу девиц, которые ночевали у мужика, а он наутро домой их отправил». отвечает со знанием дела. «Это вы сами выяснили?» Вопросительно брови выгибаю. «Да нет, вы ведь и так все рассказываете. Ревете, на козлов жалуетесь». Усмехается и плечом ведет. «Какая интересная у вас работа!» Бросаю и к окну отворачиваюсь. «А то, хоть кино снимай, будни таксиста!» Говорит и смеется в голос. «Ну так что, рассказывать будешь?» Смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Нечего рассказывать. Живу я в этом доме. Сейчас к подруге еду. Выслушивать ее жалобы на козла». Придумываю на ходу, держа серьезное выражение лица. «А что тут было? По радио передавали, что мента какого-то арестовали». Этим вопросом он заставляет резко посмотреть на него. В зеркале заднего вида я вижу уверенные глаза, в которых ни капли заинтересованности. А значит, человек знает все, только вид делает. Может быть, ошибаюсь и просто уже жду, что за мной тоже приедут, и совсем не полиция? «Я не знаю, спала», — отвечаю сухо, пытаясь придать голосу уверенности. «И шум не мешал?» Еще один вопрос, который сопровождается незаинтересованным взглядом. «Нет, не мешал, я привыкла спать шумом». Прокашлявшись, я меняю тон и выражение лица. «Я сюда недавно переехала, до этого жила в доме, где на первом этаже был бар, а там шума, слава богу». «Ясно, ясно», — кивает водитель и до самого дома ни о чем больше не спрашивает, но подозрительно на меня косится в зеркало заднего вида. Кажется, я сама себе выдумываю. Дома, как и обещал, меня ждал Владик. Когда я вошла, он возился на кухне, варил кофе, слушал музыку и подтанцовывал. Ну правильно, что еще делать? Не его ведь объявили врагом и арестовали, будто серийного маньяка. Раздевшись и бросив все вещи на полу, я переступаю порог кухни и первым делом выключаю колонку, из которой доносятся звуки. Именно так, потому что слов я там не слышала, либо тот, кто поет, имеет проблемы с речью. «О, Вава, как дела?» Весело и бодро спрашивает друг, наливая себе свежезаваренный кофе. «Отлично, лучше не бывает», — возмущенным тоном отвечаю и тяну руки, чтобы забрать чашку из его рук. «Не-не, тебе нельзя», — с улыбкой произносит, отводя руку. «Что?» — выпучиваю глаза на него. «Укол сделала, завтракала». Вместо ответа задает вопросы. «Завтракала». Фыркаю и, сделав шаг назад, падаю на кухонный угловой диван. «Укол не сделала». Кивает и открывает холодильник, доставая оттуда мое лекарство. «Давай я сделаю», — говорит, и я не смею сопротивляться или отказаться. «Ты чего хмурая такая?» «Ты нормальный», — повышаю голос, сдерживая порыв стукнуть его. «С утра был», — усмехается, только усиливая желание надавать ему по голове. «Руслана арестовали», — восклицаю, не понимая, почему он так спокоен. «Я знаю», — хмыкает. «Это ведь хорошо, мы ведь так и планировали все. Почему ты сейчас истеришь?» Спрашивает и смотрит на меня серьезным взглядом. Просто ты его любишь, мы все в курсе. Не дает договорить. План был такой. Мы пускаем слух, что в 105-м отделении полиции управления МВД Невского района есть человек, который работает на Косово. Далее, пока полиция ищет, кто этот предатель, до Мамаева доходит, что ему нужен этот мент, потому что... Вопросительно смотрит на меня. Он знает обе кухни изнутри. Отвечаю, кивая. Правильно, соглашается Владик. «А значит, я делаю все, чтобы Мамаев узнал первым, кто крыса, что, собственно, я и сделал, после чего за Русланом начали следить». «Хорошо, это я и так знаю», — останавливаю его. «Но что было вчера?» «Вчера?» — опускает голову и поджимает губы. «Мы с Беловым решили ускорить процесс и добавить некие поправки в наш план, чтобы наверняка», — отвечает и, поднявшись на ноги, отходит к окну. «Почему я не знала?» — задаю логичный вопрос. «Потому что ты бы была против, рассорились бы все трое, но все равно бы эта статья вышла, а так времени для скандалов не было, и вы хоть попрощались нормально». «Попрощались? Почему попрощались? Не смей такого говорить!» — восклицаю, резко встав. «Да я не это имел в виду», — тут же произносит, повернувшись ко мне. «С ним все будет в порядке, я обещаю». «Ты не можешь дать обещание, которое не сможешь сдержать», — бросаю и падаю обратно на диванчик. «Тебя нет рядом с ним, мы не знаем, что с ним будет». «Будет все просто», — разводит руками и занимает табуретку у стола. «Его выпустят за неимением улик. Статья в интернете-журнале — не доказательство его причастности. При нем тоже ничего не найдут, так как мы все выдумали. А когда он выйдет из участка, к нему наверняка подойдут люди Мамаева. Или Косова, чтобы язык отрезать за ложь». Заканчиваю вместо него. «Кино насмотрелось», — усмехается друг. «Может быть», — сухо произношу. «Я поеду в участок, узнаю, что там происходит». Сказав это, я поднимаюсь и выхожу из кухни. Быстро переодевшись в спальне, где почти что поддаюсь эмоциям, когда нахожу футболку капитана, но не позволяю себе раскиснуть и, запихнув ее обратно в шкаф, покидаю комнату. Я тоже домой поеду, возьму кое-какие вещи и вернусь сюда. «Зачем?» — выпучиваю на него глаза. «На всякий случай». «На всякий случай ты сиди дома у себя и страхуй Руслана. У меня столько аппаратуры нет. И вообще, нужно было ему микрофон куда-нибудь зашить, чтобы его убили в первый же день». Вопросительно выгибает брови. «Эти люди уже много лет в этом бизнесе. Они всегда на чеку, и у них контроль похлеще, чем в аэропорту. Им непозволительно дать слабину и пропустить малейшую информацию из крепости. Там, на вершине этого говна, сидят только проверенные годами люди». «Хватит, я за ними больше года наблюдала, а ты мне объясняешь, как первокласснику. Побольше твоего знаю». Бросаю, накинув на себя куртку и схватив рюкзак. «Все равно сиди у себя дома, со мной ничего не случится». Последнее, что говорю перед тем, как выйти из квартиры. До участка добираюсь на такси и внимательно слежу за водителем, но человеку все равно, кто у него на заднем сидении, он выполняет свою работу. А чего тогда утром тот так интересовался моей жизнью? Значит, показалось. Просто мужчина любопытный оказался, а я уже придумала себе всякое.